истощается и впадает в сон. Ну что, Женя, сколько капель? 25. Уже 3 минуты. Неужели кончились наши страдания? Не верится. Так и ждешь, что еще что-нибудь привяжется. Но есть логика и опыт. Вероятность новых осложнений невелика пока на эту ночь. Даже моча идет прилично. Если сердце будет работать так же хорошо, то почки справятся, только бы кровотечение снова не усилилось. Даже если сохранится такой темп, то это уже не опасно. Через полсуток остановится наверняка. Кровопотеря составит около 600 кубиков. Терпимо. Вполне терпимо. Ждем еще 10 минут. Сходили, покурили на лестнице. Уже говорить ни о чем не хочется. Время перевалило за полночь. Вернулись. Саша лежит с открытыми глазами и вполне сознательно крутит головой. Видимо, его ужасно раздражает трубка в трахее. Ну, давай, Дима, удаляй. Он залил в трахею раствор пенициллина, потом отсосал его через тонкую трубочку. Саша кашлял. Это хорошо. Из угла глаза вытекло 2 слезинки. Почему бы? От кашля или от страдания? Дима извлекает бинт из полости рта. Сколько он туда натолкал? Лицо сразу приобрело нормальные очертания. Теперь его можно показывать кому угодно, даже Ирине. Вообще это можно сделать через фонарь, пока не увезли. Не хочется идти. Саша двигается и пытается языком вытолкать трубку. Все, не крутись, вынимаю. Трубка удалена. Это официальный конец раннего послеоперационного периода. Важнейшие жизненные функции восстановлены. Ну как, Саша, можешь сказать словечко? Он сделал попытку, улыбнулся и прошептал. Спасибо. Так нам приятно это первое слово. Не потому, что благодарит. Спасибо ему, что живой. Снова шепчет одними губами. Клапан вшили. Да-да, вшили. Сидит хорошо. Вздохнул. Глубоко, с облегчением. Видимо, уже давно думал об этом и терзался в сомнениях. Он хотел только клапан, никаких пластик. Скажи что-нибудь громко, голосом. Он морщится и с усилием произносит очень слабо и хрипло. Спина устала. Стол жесткий. Сейчас переложим на кровать. Еще бы не устать. Привезли из палаты в 10, а сейчас почти час. Пролежал больше 14 часов. Ну, а теперь уже все. Кровать нянечки уже заводят, скрипят колесики, не смазаны, как всегда. Неважно. Возьмите в последний раз анализы и вывозите в палату. Нет смысла задерживать его в посленаркозный. Я рад. Пойду все-таки покажу его Ирине через фонарь. Раю по праву пустят в палату, а она когда его увидит? Может быть, очень нескоро. А может, и никогда. Такое еще возможно. Быстро поднимаюсь на 3-й этаж. Стучу в дверь лаборатории. Она сразу же открывает, испуганно. Что-нибудь случилось? Наоборот, все хорошо. Пойдемте, я покажу вам его через фонарь, пока он еще в операционной. Быстро веду ее через коридор в смотровую комнату. На счастье, там никого нет. Сверху странная картина, какая-то нереальная. Голосов не слышно, люди двигаются, как в немом кино. Саша уже на кровати.